Глава 25. Эдуард очень понравился американцам. Он был ослеплен и покорен Нью-Йорком. И так простодушно восхищался, что покорил и журналистов, и всех, кто работал на спектакле. Какое чудо! Человек 35 лет, который с такой непосредственностью говорит, что никогда не был в Америке и вообще еще нигде не был. Какая новизна в том, что этот немолодой провинциал ничего не скрывает и ничего из себя не строит. Естественность Эдуара не могла не прийтись по вкусу его сверстникам. И их, по счастью, оказалось в Нью-Йорке великое множество. Словом, случилось так, что благодаря своему восхищению, искреннему, но не чрезмерному, благодаря своему английскому, худосочному, но правильному, Эдуар с помощью корреспондента Тони стал любимцем дня. Мужчины и женщины буквально набрасывались на него. И только его вежливость и плохой английский избавляли его от всевозможных любовных извержений. Исполнительница главной роли в его пьесе, которую он машинально принял в свои объятия в первые два вечера, решила в них и остаться, и была потрясена, узнав, что Эдуард вовсе не педераст, а безумно влюблен и верен своей любви. Очаровательный Эдуард тут же прослыл оригиналом. Актриса рассказывала о своей неудаче на каждом углу. И на новоявленного кандида заключались многочисленные пари. Одной из них после большого количества спиртного выиграла очаровательная старлетка. Но выиграв и проиграла, потому что, проснувшись, Эдуард несчастный и злой думал только о том, чтобы поскорее вернуться в гостиницу и позвонить Беатрис. «Боже мой!» — думал он, одеваясь с ужасной головной болью. «Что со мной? Девушка потрясающая. Почему же мне так тоскливо? Просто чудо, что я еще оказался на что-то способен. Нет, оказалось, что я сплю с призраком. Нет, Беатрис отгородила меня раз и навсегда от всех представителей человечества». Эдуард и в самом деле походил на наркомана, употребляющего героин, которому сучили гашиш. Его тело, одурманенное Беатрис, не воспринимало другую чувственность, кроме той, в которой он жил весь этот год. Надо было и в самом деле жутко напиться или сделать так, чтобы собственное тело отказалось от укоренившихся привычек, чтобы он в постели с другой забыл свое сердце, всегда такое ясновидящее. Разумеется, все было напрасно. Ничего общего не было между смехотворной пантомимой, которой он предавался на 50-м этаже, и сокрушительными воспоминаниями о других объятиях в голубой спальне, выходящей в зимний сад. Единственной поддержкой Эдуару, которого без конца тормошили, дергали, лелеяли, фотографировали, был ночной портье гостиницы, старый меланхоличный итальянец, с которым он завел обыкновение беседовать по ночам. Грусть, кротость и особенно покорность судьбе этого старика помогали ему выдерживать ужасающий динамизм каждого дня и не менее ужасающую энергичность своих партнеров. Генеральная репетиция откладывалась, и Эдуард бродил по Нью-Йорку. Покинув Манхэттен, он открыл для себя грязные странные кварталы, открыл предместье, Нью-Йоркский порт, и они пленили его. По телефону он описывал Беатрис разные причудливые местечки, бистро, потаенные уголки, о которых она, несмотря на многочисленные поездки в Нью-Йорк, никогда и слыхом не слыхивала. Наконец, среди всей этой адской суматохи состоялась генеральная репетиция для зрителей. Тот же вечер кто-то из критиков назвал его гением. Кто-то говорил о его эзотеризме, и когда в 2 часа ночи Эдуард лег спать, он уже не был для американского зрителя незнакомцем. Ему это было, в общем-то, безразлично, он мечтал только об одном – вернуться к Беатрис. Но он гордился тем, что вернется не только не потеряв себя и свою независимость, наподобие героев Поля Морана, но еще и увенчанные лаврами. Он знал, что в тот самый момент, когда он сложит их к ногам Беатрис, он забудет о них, и что только Тони будет следить за тем, чтобы они не увяли слишком быстро. Он отказался от потрясающих и туманных предложений, которые могли увести его в другие фантастические города, такие как Лос-Анджелес или Сан-Франциско. Несмотря на то, что Нью-Йорк очаровал его, единственным городом, где можно было жить, а значит живым городом, был для него Париж. Торжествующим голосом он сообщил по телефону Беатрис дату своего возвращения и вечер накануне отъезда провел со старым итальянцем портье в шикарном ресторане, куда он его пригласил. «Завтра возвращается Эдуар», — ничего не выражающим тоном сказала Беатрис. Николя, который, как обычно, сидел на полу, сначала никак не отреагировал. Потом очнулся и посмотрел на нее. «Он доволен?» — спросил он. «Судя по прессе, все идет как надо». «Да», — ответила Беатрис. Голос у него был довольный. тем, что он скоро вернется. После того медленного танца оба они по молчаливому соглашению избегали упоминать имя Эдуара. На следующий день Николя опять был у нее, как будто это было нечто само собой разумеющееся. И они вместе проводили почти каждый вечер, то лаская друг друга, то занимаясь любовью, то беседуя, как двое старых друзей. Иногда они ходили танцевать и танцевали с таким увлечением, что никто и мысли не допускал, что между ними есть еще что-то, кроме дружбы. У Беатрис спрашивали об Эдуаре, причем никто не таился, как будто речь шла о ее муже. И она отвечала в этом же духе, а веселое лицо Николя исключало всяческие предположения другого порядка. «Ты собираешься ему сказать?» — спросил Николя. Беатрис вздрогнула. «Ты что, с ума сошел? Зачем причинять ему боль?» Николя перевел взгляд с нее на огонь в камине. «Ты считаешь, это действительно причинит ему боль? Только боль?» «Что ты имеешь в виду?» — сказала Беатрис. Она была раздражена, пожалуй, даже разозлена. «По какому праву Николя, будь он даже старый друг, ее лучший друг, а в настоящее время и любовник, по какому праву он вмешивается в то, что составляет суть ее жизни?» Однако она бы предпочла, чтобы его вопрос удивил и рассердил ее гораздо больше. «Однажды он уже узнал», — сказала она. «И поверь мне, ему было очень плохо». «Ему и не может быть хорошо», — сказал Николя. «Он тебя любит. Но, может, он поэтому тебя и любит?» «Ты хочешь сказать, он мазохист?» — спросила Беатрис. «О, нет», — сказал Николя. «Это было бы слишком просто. Когда все хорошо, он счастлив с тобой. Но я имею в виду, что когда все плохо, он тоже счастлив. Он чувствует, что живет только когда боится тебя потерять». «Ему не грозит меня потерять», — холодно сказала Беатрис. «Я люблю его, и он это знает». «Да», — сказал Николя. «Он это знает. Как знает и то, что 5 лет назад ты его бросила, а полгода назад ему изменила. Как знает и то, что ты можешь солгать». Беатрис, которая сидела рядом с ним, резко встала и пересела в кресло подальше от него. «Не вмешивайся в это, Николя», — сказала она. «Это тебя не касается». «Это правда», — сказал Николя, потягиваясь. «Но если он когда-нибудь узнает про нас с тобой, как ты думаешь, что он будет делать? Бросит тебя, побьет или изменит тебе в отместку? Ведь нет же, правда?» Беатрис чувствовала себя так, будто ей открыли неизвестно зачем какую-то ужасную правду, мрачную тайну, зловещую, спрятанную в стене, чей-то секрет, который был ей совершенно неинтересен, но тем не менее существовал. Она инстинктивно уклонилась от ответа. «Я не представляю себе, как он может это узнать», — сказала она. «О, — сказал Николя, улыбаясь, — не от меня, моя красавица, ты это прекрасно знаешь. Теперь, когда я открыл роль временно исполняющего обязанности между твоими приходящими любовниками, она кажется мне восхитительной, в самом деле восхитительной», — добавил он. Он встал, подошел к Беатрис и обнял ее за плечи. Забыв о своем раздражении, о страхе, она машинально приникла к нему. В конце концов, Николя есть Николя. Он погладил ее по голове и отстранился. «Я тебя оставляю», — сказал он. «Полагаю, ты не захочешь меня сегодня. Приведи квартиру в порядок и купи цветы в честь приезда Эдуара. Поверь мне, он оценит». Николя помахал ей рукой и быстро вышел, оставив озадаченную Беатрис. Но через секунду она вдруг поняла, что Эдуар приезжает. Он возвращается. Она снова увидит его карие глаза, услышит его голос, смех. Все снова вернется на круги своя. Короче, что она снова станет счастливой. «Счастливая», — подумала она. «Что за слова?» Обладая от природы трезвым умом, она всегда глубоко презирала это неистовое стремление к счастью. Почти что обязанность быть счастливым, провозглашенная ее временем. До сих пор ей было неважно, счастлива она или нет. Важно было быть на сцене. Важно, чтобы воздух вокруг нее дрожал и трепетал. И только когда она подумала о приезде Эдуара, ей пришлось признать, что ее бурное нетерпение, желание, тем более страстное, что совсем скоро оно будет удовлетворено, все это и называется счастьем. Невозможно было здраво оценить или усомниться в этом понятии «счастье». Как, наверное, невозможно было бы, если оно исчезло, вернуть его. Она говорила Эдуару: «Я люблю тебя». и не лгала. Так же, как не лгала, говоря «Мы счастливы». И вот благодаря его отсутствию и близкому возвращению она открыла всем известную истину – сияющее счастье. И при мысли о том, что скоро увидит Эдуара, что он прижмет ее к себе, она вспыхнула и задрожала всем телом, как пишут в плохих романах. И не только из-за физического наслаждения, потому что никогда, никогда она не ждала Николя всю прошлую неделю так, как сегодня ждала Эдуара. Это было совсем другое ожидание. Но до сих пор ее чувственность и ее жизнь не имели дела с подобными различиями. Сейчас ей показалось, что если проводить параллель с Николя, параллель в самом прямом значении этого слова, то она, благодаря этой условности, пышно именуемой любовью, вот-вот окажется накрепко слитой с Эдуаром, растворится в нем, станет единым целым. Она легла и вытянулась на постели, ощущая себя счастливой. Завтра она будет чувствовать его, его тяжесть. Завтра человеческое существо будет рядом с ней всю ночь и принесет ей и неудобства, и успокоение. И этого кого-то она уже не сможет и не захочет прогнать от себя, даже если он своей неуемной жизненной силой лишит ее сна и покоя. Кто-то, из-за кого ей опять придется терпеть беспокойство, сомнения и сложности, и у кого она даже будет просить их. Ее счастье приземлилось в Руасси вовремя. Эдуард выглядел загорелым, освеженным ветрами Нью-Йорка и Атлантики, и на нем была печать, хотя сам он о ней и не подозревал, успеха и благополучия, подлинного или мнимого, которую Америка оставляет на всех приезжих. Нью-Йорк – город без нюансов. Ты или выиграл, или проиграл. И то, и другое там происходит быстро. И вот друг за другом выходят проштампованные, как их паспорта, люди, впрочем, не отдавая себе отчета в этом. Кореглазый молодой человек в твидовом костюме, который, садя с трапа, торопливо бросился к дверям, совсем не выглядел проигравшим. Скорее, наоборот. И Беатрис, которой всегда нравилось, если ее любовники преуспевали, потому что их успех служил подтверждением ее собственного успеха, удивилась тому, что разочарована этим пассажиром, который так спешил, так нетерпеливо окликнул носильщика, получил багаж и как можно скорее проскочил через таможню. Она так привыкла к суетной и инфантильной энергичности мужчин, которых она не любила, что энергичность того, кого она полюбила, показалась ей особенно неуместной. Не признаваясь себе, она ожидала увидеть в этом аэропорту будущего несчастного эмигранта без чемоданов и лавровых венков, Эдуара с раненым сердцем, ребенка, жаждущего утешения. Так что молодой, преуспевающий автор, которого она собиралась вести к себе домой, разочаровал ее. Почти что опечалил. Эдуард тотчас открыл чемоданы. Они были набиты подарками для нее, Кати и Николя. Упоминание имени последнего не произвело на Беатрис никакого впечатления, потому что она уже почти забыла, благодаря своей знаменитой избирательной памяти, их поздние и приятные свидания. Так что она посмотрела на взъерошенного, болтливого и гордого собой Эдуара, если не со стыдом, то, во всяком случае, сурово. Беатрис не могла знать, что Эдуард был так горд и так счастлив, потому что смог пережить все это время без нее, что выстоял в этом жестоком и бесполезном испытании, и что вновь обрел ее. Его радость она приняла за удовлетворенное тщеславие. И показалось, ему было весело без нее, и это ее мучило. «Ужасно», — думала она, и причем совершенно чистосердечно. «Испытать столько страхов и страданий, из-за этого мужчины столько мечтать о нем, а он так весел». Беатрис уже казалось, что, взяв привычного и осторожного Николя в любовнике, она почти что хранила верность. В конце концов, было это не в первый раз. Никто ничего не мог узнать, а она сохраняла так свое душевное равновесие, избавляя себя от риска фантазии, мечтая только об Эдуаре. Из уроков своего любовника лучше всего она усвоила этот. В любви самое большое преступление, самое большое предательство – представлять себя с другим, мечтать о другом. Она знала, потому что Эдуар ей сам говорил, что он никогда не думал ни о ком, кроме нее. Потому Беатрис и согласилась именно на Николя. Она грезила о своем. На первый взгляд кажется, что за эти две недели Эдуар и Беатрис изменили друг другу, изменили одинаково. Эдуар занимался любовью с новой женщиной, что всегда предполагает возможность подлинной измены. Беатрис же оказалась в объятиях старинного друга. Ей было за 30, а в этом возрасте память и привычные проявления чувственности ценятся, привлекают не меньше, чем новизна. Намерения у них были одинаковые. Так сказал бы Жюль, если бы не лежал уже 2 месяца в земле, питая вечно зеленые растения, насекомых и разные таинственные элементы парижских кладбищ. Но если считать критерием пресловутое счастье, которому превозносят все и повсюду, и предположить, что цель оправдывает средства, то приходится признать, что измена была положительным фактором только для Беатрис. Какое могло быть сравнение между Эдуаром, раздраженным, растерянным в коридорах душного небоскреба, и удовлетворенной Беатрис, смотрящей вслед веселому Николя? Это несправедливо, но тут ничего не поделаешь, как ничего нельзя было поделать 5 лет назад, когда Эдуара, очаровательного и чувствительного мальчика, бросила и приговорила к смертной казни Беатрис, красивая молодая женщина, ради Андре Жолье, который был тогда импозантным 50-летним мужчиной. Такова жизнь. Она раскачивает на качелях. А вот Тони Дальбре наслаждалась покоем. Из соображений рекламы она настаивала, что встреча ее подопечных была потрясающей, показав прочность их союза, и решительно не заметила постоянного присутствия Николя в голубой гостиной. Тони готова была устроить праздник в честь Эдуара, как вдруг бацилла К-672, неведомая китайцам, напугавшая немцев и погнушавшаяся испанцами, обрушилась на Беатрис. Едва успевший вернуться Эдуар оказался у изголовья больной Беатрис. Беатрис была похожа на изящную камею на голубом фоне, таком же голубом, как ее белье, стены комнаты и круги у нее под глазами. Ей было очень плохо. Эдуар, зная, что для Беатрис любое ослабление жизненного ритма, любая болезнь воспринималась как удар, старался не огорчать ее своим здоровьем и радостью от того, что он вернулся. Считая, что он прекрасно понимает ее, он слонялся по саду, гостиной, столовой, кухне, как злоумышленник или незваный гость. Несчастье, Беатрис сочла его уловки равнодушием. «Год назад, — думала она, — он бы не отходил от меня, дрожа от страха, с градусником в руке, с пузырьками, лекарствами, врачами, протертыми фруктами, развлекательным чтением. Он больше не любит меня». Взаимное непонимание усугубилось до крайности. Эдуард старался быть ненавязчивым. Беатрис считала, что он ушел. Он шепотом разговаривал в кухне, она не сомневалась, что он где-то в баре хвалится своими успехами. Заразившись нездоровой атмосферой Кати, их единственное связующее звено, в дни болезни сразу же шипело. «Тс-тс-тс», как только один из них осведомлялся о другом. Она разделяла беспокойство Эдуара, но чтобы утешить и себя, и Беатрис, на вопросы последней говорила ей, что он беззаботен и весел, а Беатрис кашляла все сильнее, нервничала и спрашивала себя, в результате какой ужасной ошибки этот мужчина, такой преданный и явно созданный, чтобы делить с ней постель, и как любовника, как сиделка, не с ней рядом. Постепенно они дошли, сами того не осознавая, и против своей воли, до смешных крайностей. Эдуард отваживался пройти 3 шага по спальне Беатрис, целовал ей руку, заверял своей любви бесстрастным голосом и бегом удалялся. А Беатрис, воображение которой было отравлено травиатой, она слушала ее без конца, видела Эдуара Арманом Дювалем, а себя Виолеттой. В 3-м акте. Только благодаря своему гневу, гордости, честолюбию, ожившим благодаря предложенной ей новой роли и роли замечательной, она не стала разыгрывать агонию и продолжать кашлять. Тони и Николя, оба одинаково растерянные, курсировали между ними, ничего не понимая. И как огромный, сбившийся с курса корабль, запутавшийся в водорослях, плавающих над непомерными глубинами, любовь Беатрис и Эдуара начала подгнивать, крениться. «От моего приезда и одно только беспокойство», — думал Эдуар по прошествии нескольких дней. «Нет, ему не хотелось возвращаться», — думала она. И эта мысль замедляла выздоровление отчаявшейся Беатрис. Однако наступил вечер, когда жар спал, и Беатрис позвала Эдуара. Она была очень слаба, очень печальна. Кроме бесконечных химических препаратов, ее отравляло отсутствие Эдуара, отсутствие его любви и просто любви. Но случилось так, что именно в этот вечер Эдуар, дойдя до крайней степени беспокойства и тоски, чувствуя, что мешает Беатрис даже сквозь стены, счел за лучшее уйти. Когда Кати сказала ей «Мсье ушел», Беатрис впервые в жизни повела себя, как в мелодраме. Встала, взяла стертую пластинку, которую, кстати, нашла только накануне, поставила ее и, вопреки рекомендации врачей, добавила к антибиотикам немалое количество коньяку. Кровать ее обратилась в плот, и она дрейфовала на нем в жару, с прилипшими к лбу волосами, по океану ковра и одиночества, о существовании которого до сих пор не подозревала. Она думала о том, что ее разлюбили, и плакала. А Эдуард в это время, сидя в табачном магазинчике на углу, думал, как бы ему прокрасться в ее спальню, не разбудив ее, и увидеть одинокий нежный профиль своей единственной возлюбленной, объятой сном. Он так и не решился вернуться поздней ночью, а она всю ночь так и не спала.